Купер вошел в интернет, решив не откладывать то, что можно сделать немедленно. Никакого криминала ни на одном официальном владельце машин, находившихся неподалеку от места преступления, не обнаружилось. По просьбе Райма он также проверил, не было ли выписано каких-либо штрафных талонов за нарушение правил парковки в той местности во время близкое ко времени убийства. Не было. Ладно, Мел, введи имя жертвы, есть ли какой-либо криминал на него. На Адамса никакого явного криминала не было. И Пуласки вспомнил то, что говорила его сестра. У него не было врагов и никаких проблем в личной жизни, результатом которых могло бы стать убийство. «Но почему в качестве жертвы выбираются именно эти люди?» – спросил Райм. «Случайно? Я знаю, Делрей занят, тем не менее вопрос очень важный. Позвоните ему и попросите проверить Адамса. Пусть посмотрит, есть ли у них что-нибудь на него». Селитта позвонил в ФБР и пробился к Делрею, который был в ужасном настроении из-за чертовой трясины, финансовая афера, расследование которой ему поручили. Тем не менее, он сразу же по их просьбе просмотрел базы данных и дела, находившиеся в работе. По Теодору Адамсу не отыскал ничего. «Ладно», — провозгласил Райм, — «пока мы не нашли никаких свидетельств противоположного, будем считать, что имеем дело со случайными жертвами маньяка». Прищурившись, он взглянул на фотографии. «Где, черт возьми, часы?» После звонка в антитеррористический отдел выяснилось, что в часах не нашли никаких опасных биологических или токсических агентов, и их уже отправили Райму. Деньги в зажиме были взяты незадолго до случившегося из банкомата. Банкноты были чистые, но вот на самом зажиме остались хорошо различимые отпечатки. Когда Купер пропустил их через ФБРовскую автоматизированную систему определения отпечатков, то оказалось, что в системе такие не зарегистрированы. Немногочисленные отпечатки на банкнотах из кармана Адамса дали тот же результат. Проверка серийных номеров банкнот обнаружила, что они не проходят в Министерстве финансов ни по каким делам об отмывании денег и ни по каким другим преступлениям. «Песок?» — спросил Райм, обратив внимание на маскирующее вещество. «В общем, можно сказать, что да», — отозвался Купер, не поднимая головы от микроскопа. «Такой, который чаще используют на спортивных площадках, нежели в строительстве. Я просмотрю его внимательнее». «А на пирсе песка не было», — вспомнил Райм слова Амелии. «Потому ли, что, как она полагала, преступник планировал вернуться в переулок, или просто потому, что на пирсе не нужен был никакой маскирующий реагент, так как ураганный ветер с Гудзона вымел место преступления до идеальной чистоты?» «А как насчет трубы?» — спросил Райм. «Чего?» «Бруса, с помощью которого была раздавлена шея жертвы. Это профиль с заушинами на концах». Райм изучал строительные материалы, применяемые в городе, так как распространенным способом избавиться от трупа было подбросить его на строительную площадку. Купер и Селитта взвесили металлический брус, он весил 81 фунт, и положили его на стол. Брус был около 6 футов длиной, дюйм шириной и 3 дюйма высотой. В обоих концах просверлены отверстия. Такие используют в основном в конструкциях кораблей, тяжелого оборудования, кранов, антенн и мостов. «Это должно быть самое тяжелое орудие убийства из всех, которые мне когда-либо приходилось видеть», — заметил Купер. «Тяжелее, чем в случае с жителем пригорода?» — спросил Райм. «Для него точность была превыше всего. Он имел в виду женщину, несколько месяцев назад переехавшую своего неверного мужа громадным внедорожником посередине Третьей авеню». «Ах, да, конечно, его лживое сердце», — пропел Купер писклявым тенарком. Затем просмотрел брус в поисках отпечатков пальцев. «Ничего», — Купер отделил от бруса несколько стружек. «Возможно, сталь. Вот свидетельство окисления. Какая-нибудь маркировка?» «Никакой», — Райм скорбно вздохнул. «Вот вам еще одна проблема. В городе есть по крайней мере 50 мест, где можно найти подобное орудие. Амелия упоминала, что поблизости есть стройка». «Ах да, я совсем забыл. Она попросила меня проверить», — откликнулся Пуласки. и там мне сказали, что не пользуются металлическими брусьями такого рода». «Ну, конечно, он забыл», — недовольно пробормотал Райм. «Насколько мне известно, городские власти проводят какие-то большие работы на мосту Куинсборо. Давайте попробуем. Свяжитесь с рабочими на Куинсборо и выясните, какие брусья они там используют, и не пропал ли один из них». Парнишка кивнул и достал свой мобильник. Купер рассматривал данные по анализу песка. «Ну вот, здесь кое-что есть. Сульфат таллия». «Что это такое?» — спросил Селитта. «Яд, используемый против грызунов», — ответил Райм. «У нас в стране он запрещен, но его иногда можно найти в эмигрантских сообществах или в зданиях, где работают эмигранты. Какова концентрация?» «Очень высокая, но он отсутствует в образце почвы и в осадке, которые собрала Амелия. Значит, скорее всего, его занес на место преступления сам убийца». «Возможно, он собирался им кого-то отравить», — предположил Пуласки. Райм покачал головой. «Этот яд не так-то легко использовать в качестве оружия. Чтобы отравить человека, необходима очень большая доза, и его присутствие в организме легко определить. Выясните, были ли в последнее время какие-либо конфискации или жалобы со стороны учреждений, отвечающих за экологическую безопасность». Купер сделал необходимые звонки. «Давайте посмотрим на скотч», — провозгласил Райм. Эксперт осмотрел куски блестящей ленты серого цвета, с помощью которой преступник связал руки своей жертвы и заклеил ей рот. Купер пришел к выводу, что скотч обычный, такой, который продается в тысячах магазинов, торгующих строительными материалами, и во множестве хозяйственных отделов. Проверка клеящего вещества на пленке практически ничего не дала. Лишь несколько кристаллов соли, применяемые для ускорения таяния снега, которые были полностью идентичны тем, что Амелия взяла из прилегающей местности, и песок, который часовщик разбросал, чтобы замести следы. В разочаровании от скотча, как, впрочем, и от всего остального, Райм обратился к фотографиям тела Адамса, сделанным Амелией. Затем подъехал к столу и взглянул на экран. «Посмотрите на края ленты». «Интересно», — согласился Купер, переводя взгляд с цифровых фотографий на ленту. Больше всего собравшихся поразило то, что куски ленты были отрезаны с поразительной точностью и наклеены аккуратно и тщательно. Обычно в подобных ситуациях следователи имели дело с куском скотча, грубо вырванным из рулона, иногда просто откусанным зубами преступника, благодаря чему на нем оставалась слюна, с помощью которой можно было провести анализ ДНК, и кое-как обмотанным вокруг рук, ног жертвы и наклеенным на рот. Но куски скотча, которыми воспользовался часовщик, были отрезаны каким-то острым предметом с удивительной точностью. Все они были одинаковой длины. Он что, предварительно вымерял их? Рон Пуласки закончил телефонный разговор и сообщил: «В работах на мосту такой профиль не используется». Ну что ж, Райм и не ожидал простых ответов на свои вопросы. «А канат, за который он держался?» Купер осмотрел его, затем вошел в какие-то базы данных и покачал головой. «Обычный». Райм кивнул на несколько досок, стоявших в углу лаборатории. «Давайте приступим к нашим чертежам, Рон. У тебя, кажется, хороший почерк». «Неплохой. То, что нам нужно, пиши». Работая над расследованием различных дел, Райм обязательно составлял схемы той информации, которая имелась в его распоряжении. Для него они были примерно тем же, чем для гадалки является хрустальный шар. Он подолгу всматривался в слова, фотографии, диаграммы, пытаясь понять, кем мог быть преступник, где он может скрываться, где, скорее всего, совершит свое новое преступление. Созерцание схем было для Райма чем-то вроде медитации. «Мы воспользуемся его именем в качестве заголовка, ведь он был настолько любезен, что поставил нас в известность, как нам его величать. Итак, часовщик». Пока Пуласки писал под диктовку Райма, Купер взял пробирку с небольшим количеством того, что на первый взгляд казалось обычной грязью. Положил ее под микроскоп и начал с наименьшего разрешения. Правило номер один. Если вы начинаете с сильного разрешения, то неизбежно закончите тем, что будете смотреть на эстетически привлекательные, но с исследовательской точки зрения совершенно бесполезные абстрактные образы. «Выглядит, как вполне обычная грязь. Посмотрим, есть ли в ней что-нибудь еще». Он подготовил образцы для спектрометра. Когда результаты были готовы, Купер взглянул на экран компьютера и объявил: «Ну вот, у нас есть несколько масел, азот, мочевина, хлорид и белок. Дайте-ка я посмотрю профиль». Спустя мгновение компьютер выдал ему дополнительную информацию. «Рыбный белок». «Может быть, преступник работает в рыбном ресторане?» — предположил Пуласки. «Или в рыбном ларьке в Чайна-тауне? Или в рыбном отделе магазина?» Райму нравились энергичные молодые люди, но уж слишком часто они говорят, не подумав. «Рон», — спросил он, — «ты когда-нибудь слышал, чтобы выступающий перед аудиторией говорил что-то вроде: «Перед тем, как начать, я хотел бы сказать следующее»?» «Хм, да, кажется, приходилось». «Что довольно странно, так как если он говорит, то он уже начал, верно?» Пуласки приподнял бровь. «Я клоню к тому, что, анализируя материалы по делу, ты должен сделать кое-что, прежде чем приступить к анализу». «И что?» «Установить, откуда поступили эти материалы. Итак, где Сакс взяла грязь, в которой содержится рыбный белок?» Пуласки взглянул на бирку. «О! Ну, и где же?» «С куртки жертвы». «Значит, о ком мы получили дополнительную информацию?» «О жертве, а не о преступнике». «В том-то и дело. Имеет какое-нибудь значение то, что на его куртке обнаружена эта грязь?» «Кто знает. Возможно, что да. Но очень важно не посылать сразу же полицию во все точки города, где торгуют рыбой». «Ну как, понятно то, о чем я говорил, Рон?» «Конечно, понятно. Я рад. Запишите факт наличия грязи с рыбным белком в профиль жертвы и давайте продолжим. Когда мы получим заключение от медэксперта?» «Надо будет подождать», — ответил Купер. «Вы ведь понимаете, какое сейчас время?» «Рождество». «Это время для убийств», — пропел Селитта. Пуласки нахмурился. «Самое страшное время — периоды жаркой погоды и праздники», — пояснил Райм. «Запомни, Рон, не стресс убивает людей. Людей убивают сами люди, но стресс подталкивает их к преступлению». «Здесь есть волокна коричневого цвета», — провозгласил Купер. Он взглянул на записи, прикрепленные к пакету. «Каблук туфли жертвы и ремешок от его часов». «Что за волокна?» Купер внимательно рассмотрел их, затем пропустил их характеристики через базу данных ФБР для различных волокон. «Кажется, автомобильные». «Вполне естественно. Он явно вез металлический брус в 81 фунт на машине, не мог же он его нести на руках». «Значит, наш часовщик оставил машину в начале переулка, а затем протащил жертву к месту предначертанного ей страдания. Есть у нас какая-нибудь информация относительно средства передвижения?» Как оказалось, информации было совсем немного. Волокна были от коврика, используемого более чем в 40 моделях автомобилей, грузовиков и внедорожников. Что касается следов от покрышек, та часть переулка, где преступник оставил машину, была посыпана солью, затруднявшей контакт покрышек с мостовой, и получить четкие следы было практически невозможно. «Относительно автомобиля большой ноль. Ну что ж, остается только взглянуть на его любовную записку». Купер извлек белый листок бумаги из пластикового конверта. «В небе полная холодная луна освещает труп земли, указывая час смерти и окончание пути, начатого в момент рождения. Часовщик». «Что, действительно так?» — спросил Райм. «Что?» — переспросил Пуласки, не поняв вопроса Райма. «Полная луна. Сегодня». Пуласки пролистал несколько страниц номера «Нью-Йорк Таймс». «Да, полная. А что он хотел сказать, написав «холодная луна» с большой буквы?» — спросил Бейкер. Купер снова вошел в интернет. «Месяц по лунному календарю. Мы пользуемся солнечным календарем. У нас в солнечном году 365 дней. Лунный календарь отмеряет время от одного новолуния до другого. Названия месяцев описывают цикл нашей жизни от рождения до смерти. Они получают символические наименования, связанные со временем года. Земляничный месяц весной, месяц урожая и месяц охоты осенью, месяц холодной луны в декабре, месяц, когда жизнь замирает, месяц смерти. Райм уже и раньше замечал, что если для преступника важна лунная тема, то это, как правило, серийный убийца. Он был знаком с литературой, в которой утверждалось, что лунные фазы способны подталкивать людей к совершению преступлений. Он считал, что в подобных случаях они, скорее всего, имеют дело с последствиями внушения. Ведь известно, насколько возросло число обращений в полицию Нью-Йорка по поводу похищения инопланетянами сразу же после выхода на экраны фильма Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего рода». «Введите прозвище «Часовщик» в базы данных и «Холодную луну» тоже. Да, кстати, и название других лунных месяцев». Потратив 10 минут на поиски в программе ФБР по тяжким преступлениям и данным Общенационального информационного центра расследования уголовных преступлений, они ничего не нашли. Райм попросил Купера выяснить, откуда взяты слова в записке часовщика. Но поиск на десятки литературных веб-сайтов тоже ничего не дал. Купер даже позвонил одному преподавателю литературы из Нью-Йоркского университета, который помогал ему в ряде случаев. Тот никогда ничего подобного не слышал, и приводимые в записке строки принадлежали либо какому-то неизвестному литератору, либо самому часовщику. Что касается самой записки, то она распечатана на обычной бумаге для компьютерного принтера. Лазерный принтер Hewlett-Packard. Ничего из ряда вон выходящего. Райм разочарованно покачал головой. Если они действительно имеют дело с серийным убийцей, это значит, что он уже, вероятно, выслеживает очередную жертву, а может быть и убивает ее. Тут появилась Амелия Сакс, на ходу стягивавшая с себя куртку. Ее представили Деннису Бейкеру, который не приминул польстить ей, сказав, что страшно рад, что она взялась за дело часовщика. «Ваша слава идет впереди вас», — заметил Бейкер, слегка флиртуя с дамой. Амелия на все его комплименты ответила лишь коротким профессиональным рукопожатием. Райм ввел ее в курс того, какую информацию им удалось получить на данный момент. «Не густо», — прокомментировала она. «Парень не промах». «А что с подозреваемым?» — спросил Бейкер. Амелия кивнула в сторону двери. «Скоро будет здесь». Бросился бежать, когда мы попытались задержать его, но я не думаю, что он тот, кто нам нужен. Я проверила. Женат, был брокером в одной и той же фирме в течение 5 лет. Ни в каких уголовных делах не замешан. Сомневаюсь, что он смог бы его поднять, — она кивнула в сторону металлического бруса. Раздался стук в дверь. Двое полицейских ввели мужчину в наручниках. Ари Коббо было за 30. По-своему привлекательный, он обладал специфическим шармом молодого бизнесмена средней руки. Стройный в дорогом пальто, скорее всего, из кашемира, правда, забрызганным чем-то, что напоминало уличную грязь, вероятно, последствия ареста, коп явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Ну, выкладывай, в чем дело», — грубо прохрипел Селитта. «Я уже сказал ей», — неприязненный кивок в сторону Амелии. «Вчера вечером я шел к станции метро на Сидор-стрит и выронил деньги». «Это они», — он кивнул на банкноты и на зажим. «Сегодня утром я понял, что произошло, и вернулся за ними, увидел полицию. Ну и не знаю, что на меня нашло, просто не хотел впутываться. Я работаю брокером, у меня есть клиенты, которых очень волнует их репутация. То, что меня задержали, может негативно сказаться на моем бизнесе». Наверное, только теперь задержанный понял, что Райм сидит в инвалидном кресле. Он растерянно замигал, осознал увиденное, и вновь на его лице появилась маска презрительного возмущения. Обыск задержанного ничего не дал. На нем не нашли ни песка, обнаруженного на мостовой, ни крови, ни каких-либо других следов, которые позволили бы связать его с убийствами. Так же, как и Амелия, Райм сомневался, что перед ними часовщик. Однако в случае со столь тяжкими преступлениями любая беспечность непростительна. «Возьмите у него отпечатки пальцев», — приказал Райм. Купер снял отпечатки и установил, что точно такие же имеются и на зажиме. Но в соответствующих базах данных они зарегистрированы не были. Связавшись с транспортным управлением, они выяснили, что у Кобба нет собственной машины, а после звонка в его кредитной компании стало понятно, что в последнее время автомобилей, пользуясь кредитной картой, он на прокат не брал. «Когда вы потеряли деньги?» – спросил Селитта. Арик Коб сообщил, что ушел вчера с работы в 19:30. Зашел в бар с друзьями немного выпить, а в 21:00 пошел к метро. Он помнил, что, проходя по Сидор-стрит, вытащил билет на подземку и, вероятно, в тот момент и выронил зажим. Ничего не заметив, Коб спустился в метро и домой. Живет он в Верхнем Ист-Сайде, приехал в 21:45. Его жена в командировке, поэтому он решил пообедать в баре, расположенном неподалеку. Домой вернулся в 23:00. Селитта сделал несколько звонков, чтобы проверить его версию. Ночной охранник в офисе подтвердил, что Ари ушел в 19:30. Также удалось установить, что в баре на Уотер-стрит около 21:00 он пользовался своей кредитной картой. Консьержка у него в доме и сосед в один голос заявили, что Ари вернулся к себе в квартиру в то самое время, которое он назвал полиции. И, наконец, представлялось совершенно невероятным, чтобы Ари похитил двоих мужчин, одного убил на пирсе, а второго придавил металлическим брусом в переулке между 21:15 и 23 часами. «Мы занимаемся расследованием очень серьезного преступления», — заметил Селитта. «Оно было совершено неподалеку от того места, где вы побывали вчера. Вы случайно не обратили внимания на что-то такое, что могло бы помочь нам в нашем расследовании?» «Нет, я ничего не видел, клянусь. Я не стал бы скрывать, если бы что-то бросилось мне в глаза. А ведь преступник, скорее всего, не остановится на содеянном, он будет продолжать убивать». «Мне очень жаль», — ответил молодой бизнесмен, — хотя в голосе его совсем не чувствовалось сожаления. «Но я ведь просто запаниковал, это ведь не преступление!» Селитта бросил взгляд на полицейских, которые привели Коба. «Выведите его на минуту?» После того, как Коба вывели, Бейкер пробормотал. «Пустая трата времени». Амелия покачала головой. «Он что-то знает, я чувствую». Райм считался с ее мнением, когда речь заходила о том, что он со свойственным ему снобизмом называл человеческой составляющей работы полиции, свидетели, психология и, упаси Боже, разного рода предчувствия. «Окей», — провозгласил он, — «и что прикажешь нам делать с твоим чувством?» За Амелию ответил Лон Селитта. «У меня появилась идея», — воскликнул он, расстегнул куртку, представив на всеобщее обозрение свою немыслимо мятую рубашку, и выудил из кармана сотовый.